Глава 36. Все, чего были лишены они в своей жизни, все, что было им не дано, взвалили родители на мои плечи. В 1950 году, вечером того дня, когда познакомились они на ступеньках лестницы здания Терра Санта, вновь встречаются Хана и Михаэль, герои моего первого романа «Мой Михаэль» в кафе «Атара» на улице Бен-Ягуда в Иерусалиме. Хана подбадривает смущенного Михаэля, просит рассказать о себе, и тот рассказывает, словно бы с точки зрения своего вдового отца. Отец возлагает на него великие надежды, не может примириться с тем, что сын его — ординарный парень. С благоговением читает он работы Михаэля, написанные им в рамках учебного курса геологии, оценивая их обычно так. «Это научная работа, весьма тщательная». Заветное желание отца увидеть Михаэля профессором в Иерусалиме, потому что покойный дед, отец отца, был учителем природоведения в еврейской учительской семинарии в Гродно, уважаемым учителем. «И это великолепно, — считает отец Михаэля, — если от поколения к поколению будет передаваться традиция». Хана отвечает ему: «Семья — это не эстафета, а профессия не факел». «Но я не могу сказать это отцу, — говорит Михаэль, — потому что он человек чувствительный и обращается с традиционными представлениями, как когда-то обращались с дорогим хрупким сервизом. Долгие годы мой отец не расставался с надеждой, что со временем возложена будет на его плечи мантия дяди Йосефа, которую он, возможно, удостоится передать по наследству и мне, если только изберу я путь протаренной семейной традицией и тоже стану ученым. А ежели не видать ему мантии из-за необходимости добывать пропитание, ведь он вынужден целыми днями заниматься скучной канцелярской работой, не оставляющей времени на научные исследования, так, может, эта мантия достанется его единственному сыну? Что касается мамы, то, мне кажется, она хотела, чтобы я вырос и выразил то, что ей не дано было выразить. И годы спустя они вновь и вновь напоминали мне в присутствии гостей, семейств Зархи, Рудницких, Ханани, Барыцхар, Абрамских, напоминали с огромным удовольствием, с усмешкой, издобренной хорошо скрытым удовлетворением, что в возрасте 5 лет, примерно через 2-3 недели после того, как я усвоил буквы, я написал квадратными буквами на папиной карточке «Амос Клаузнер, писатель» и прикрепил кнопкой к двери своей комнатушки. Еще до того, как научился я читать, я уже знал, как делают книги. Бывало, подкрадывался и стоял на цыпочках, заглядывая через плечо папы, склонившегося над письменным столом. Плечи его опущены, усталая голова плавает в круге света, отбрасываемом настольной лампой, и медленно-медленно пролагает он свой путь вверх по крутому ущелью между 2 стопками книг, громоздящихся на столе. Он собирает сведения, как собирают колосья в поле. Низко-низко наклоняется и срывает. Тщательно проверяет, подносит к свету, сортирует и отбирает то, что ему нужно. Он выписывает на маленькие карточки данные из больших открытых книг, грудой лежащих перед ним. Выписывает осторожно, помещая каждую из подробностей на место лишь ей одной присущее, лишь ей одной отведенное. Он словно нанизывает бусы. По сути, и я работаю примерно так же, как он. Работаю как часовщик или ювелир прежних времен. Один глаз прижмурен, на втором глазу увеличительное стекло, каким пользуются часовщики, тонкий пинцет в моих пальцах. Передо мною на столе не карточки, а груда маленьких клочков бумаги, на которых записал я всякие слова, прилагательные глаголы, обрывки фраз, осколки выражений, черепки описаний. Время от времени, словно прихватив тонкими щупальцами пинцета и с осторожностью подняв одну из этих частичек, крохотных молекул текста, я приближаю ее к свету и пристально вглядываюсь, поворачиваю ее туда и сюда. Склонившись, я подпиливаю словесный фрагмент или слегка полирую его и вновь подношу к свету и тщательно проверяю. Подпиливаю еще чуть-чуть на волосок и вновь склоняюсь, чтобы поместить со всей осторожностью в только ему предназначенную клеточку в ткани повествования. И удивляюсь, разглядываю и сверху, и со стороны, и чуть склонив голову сбоку, с одного и с другого, и все еще не вполне удовлетворен, и вновь извлекаю фрагмент. Пробую примостить на его место другое слово, либо приладить его в иную нишу той же фразы, и снова выдергиваю и подтесываю еще капельку, и вновь пробую вправить слово, возможно, под несколько иным углом, быть может, на склоне фразы, или в начале следующей, или следует здесь расщепить предложение. Встаю. Хожу по комнате, возвращаюсь к столу. Вглядываюсь в написанное еще несколько мгновений, перечеркиваю всю фразу, а то и вырываю лист, комкаю и рву его на мелкие кусочки. Отчаиваюсь, проклинаю себя во весь голос и проклинаю всякое писательство и всякий язык, и тем не менее возвращаюсь и начинаю сызнова свою ювелирную работу. Написать роман, заметил я однажды, это примерно то же, что сложить из деталек лего гряду Эдомских гор. Либо воссоздать весь Париж со всеми его домами, площадями, бульварами, башнями, пригородами до самой последней уличной скамейки, склеив его из спичек. Чтобы написать роман в 80 тысяч слов, ты должен принять примерно 250 000 решений. Решений, не только связанных с сюжетными линиями. Кто будет жить, кто умрет, кто полюбит, кто изменит, кто разбогатеет, кто сойдет с ума, какие имена будут у персонажей, как эти люди выглядят, каковы их привычки и занятия, и как разбить книгу на главы, и как она будет называться. Это самое простое, лежащее на поверхности. А затем решить, когда рассказать, а когда промолчать. Что в начале, что потом. Что открыть со всеми подробностями, а что только намеком. Но главное, ты должен принять тысячи и тысячи тончайших решений. Например, в третьей фразе в конце того абзаца слово «синий» или лучше «синеватый», а может быть «голубоватый» или «голубой», возможно, «темно-голубой» или, скорее, «синевато-пепельный». А этот «синевато-пепельный» станет ли он в начале фразы? Или в середине? А быть может, он, по сути, сам по себе коротенькая фраза? Или нет, куда предпочтительней, чтобы синеватый затопил, словно все увлекающий за собой поток, всю разветвленную и сложную фразу с множеством придаточных и подчиненных? А быть может, самое лучшее написать там просто «вечерний свет», вовсе не окрашивая этот вечерний свет ни в пепельно-синий, ни в какой-то там пыльно-голубой. С самого детства я был жертвой промывки мозгов, всеохватной и продолжительной. Храм книг дяди Йосефа в Тальпиоте, папины книги, к которым он был прикован в нашей квартире в Керем-Авраам, мамины книги, ее убежище, стихи дедушки Александра, ряды романов, сочиненных нашим соседом господином Зархи, папины карточки и его каламбуристые игры, а также незабываемый запах объятий Шауля Черняховского и тайна господина Агнона, отбрасывающего вокруг себя сразу несколько теней. Но правда, скрывавшаяся в подполье, заключалась в том, что я, по сути, полностью отрекся от того, что написал на карточке, которую прикрепил кнопкой к двери. Несколько лет я втайне мечтал, что когда вырасту, то в один прекрасный день оставлю все эти лабиринты книг и стану пожарным. Вода и огонь, доспехи и героизм, сверкающая серебряная каска, вой сирены, восторг девушек, красные мигалки, паника на улице, упоение в несущейся пожарной машине, рассекающей словно взмахом меча мир надвое, под жуткий вой сирены, вестника беды, от которого замирают сердца. И выдвижные лестницы, которые можно удлинять до немыслимых пределов, и отблески языков пламени, похожие на пролитую кровь, когда огонь отражается в металлических деталях красных огненных колесниц. И, наконец, девушка без сознания, которую бесстрашный спаситель выносит из горящего дома, опаленные волосы, ад удушливого дыма, и сразу за этим слава. Реки, потоки любви, изливаемые плачущими женщинами, тающими от обожания, переполненными вечной благодарностью. И самое прекрасное из них — та, которую ты так мужественно вынес из пламени. Но кто же та, кого я несколько детских лет вновь и вновь спасал из огня и в благодарность получал ее любовь? Возможно, вопрос следовало задать иначе. Какое жуткое предвидение являлось надменному сердцу того насмешливого мальчика, обуреваемого фантазиями и химерами? Являлось, чтобы намекнуть ему, подать знак, туманный намек, что случится с его матерью в будущем, в одну из зимних ночей. Ведь уже в 5 лет я воображал себя пожарным, мужественным, бесстрашным, хладнокровным. Я воображал, как во всем великолепии сияющей серебром каски бросаюсь в самое сердце бушующего пламени и, рискуя жизнью, выношу ее из огня. А отец мой, слабый, жонглирующий словами, стоит потрясенный, беспомощный, с ужасом, вглядываясь в огонь. Вот так, пока рисуя в воображении своем образец закаленной в огне мужественности, мужественности, что присуща новому еврею, в точности, как рисовал и его отец, он бросается в огонь и спасает ее жизнь, тем самым вырывая мать из-под власти отца и берет ее под свое крыло. Из каких темных нитей мог я соткать себе эту эдипову фантазию, которая не отпускала меня в течение нескольких лет? Возможно ли, что каким-то образом точно запах дыма проникло в мои фантазии о пожарном и спасенной им девушке, и та женщина, Ирина, Ира Стелецкая, жена инженера из Ровно, которую муж бывало проигрывал в карты? Несчастная Ира Стелецкая, влюбившаяся в Антона, сына кучера, и потерявшая своих детей. Доведенная до того, что однажды взяла она жестяную банку с керосином и сожгла себя в избе Антона. Но разве все это не произошло за 15 лет до моего рождения и в стране, которую я никогда не видел? И ведь не была же сумасшедшей моя мама, рассказывая подобные ужасы ребенку 5 лет. Когда папы не было дома, я сидел за столом на кухне, перебирал, к примеру, фасоль, а мама, стоя ко мне спиной, чистила овощи, выжимала апельсиновый сок, жарила котлеты и рассказывала мне самые разные истории, странные, а иногда и страшные. Возможно, в точности, как я, маленький Пер, сын сироты Юна, внук Расмуса Гюнта, сидел долгими вечерами со своей матерью Осе, бедной вдовой. Вдвоем коротали они снежные ночи в горной хижине, и он слушал пробирающиеся в душу истории Осе, таинственные, чуть ли не безумные, про дворец Сория-Мория по ту сторону фьорда, про похищенную невесту, про троллей в королевстве горы, про дочерей черта, про плавильщика пуговиц, привидения и страшного Бойга. Кухня у нас была узкой и низкой, вылитый карцер. Пол просел, стены закоптились, все от кирогаза и примуса, рядом с которым лежали две коробки спичек. В одной сами спички, а вторая для горелых, которыми в целях экономии переносили огонь с конфорки кирогаза на конфорку примуса. Странными были рассказы мамы. Страшными и завораживающими. Пещеры, башни, заброшенные деревни, обрывающиеся прямо над пропастью мосты. Мамины истории не походили на те, что рассказывали в других домах. Не походили они и на те, что рассказывали мне прочие взрослые. Отличались они и от моих собственных историй. Мамины истории двигались по кругу, словно заплутавшие в тумане. Они не имели начала, не завершались счастливым концом, нет. Они, мерцая в сумерках, казалось, вращались вокруг самих себя. На миг вырывались из тумана, изумляли так, что мурашки по коже, и снова растворялись в сумраке. До того, как ты успевал разглядеть, что же промелькнуло перед тобой. Таким был рассказ мамы о древнем старике Аллилуеве, такой была история о Танечке и трех ее мужьях, каждый из которых погиб от руки брата, такими были истории о медведе, усыновившем мертвого мальчика, о черте, обитающем в пещере и влюбившемся в жену лесника, о духе Никиты Кучера, вернувшемся из мира мертвых, чтобы соблазнить дочь его убийцы. В ее рассказах всегда были черничные поляны, россыпи земляники, смородины, крыжовника, изобилие грибов. Не считаясь с моим возрастом, мама вела меня в места, где, пожалуй, не ступала нога ребенка. И по дороге раскрывала передо мной веер языковых богатств. Веер столь живописный и прекрасный, что, казалось, силой ее слов возносит меня все выше и выше. Луга в ее рассказах заливала солнечное сияние. Они серебрились росой. Леса пугали первобытными чащобами. Деревья были огромны, трава изумрудна, горы величавы и неприступны, дворцы и крепости невозможно было обойти вокруг. Башни терялись в небесах, просторы были бесконечны, долины прекрасны, и по ним звенели ручьи, били родники и ключи, пенились стремительные потоки. Мама жила замкнуто, редко покидая стены дома. Кроме ее подруг Лиленьки Эстерки и Фани Вайсман, которые тоже прибыли в Иерусалим из Ровнинской гимназии Тарбут, у нее никого не было. В Иерусалиме мама не находила ничего привлекательного и интересного. Святые места, исторические и археологические памятники она не любила. Синагоги, ешивы, церкви, монастыри, мечети — все они казались ей похожими друг на друга, нагоняли на нее уныние. В них пахло кисловатым душком редко моющихся адептов религии. Даже в густом облаке фимиама ее обоняние улавливало испарение немытого тела. Папа тоже не питал симпатий к религии. Служители всех культов казались ему людьми невежественными. На его взгляд, они только и делали, что пестовали древнюю вражду, сеяли страхи, долили крокодиловы слезы. В его глазах они были проходимцами, жуликами, торговцами фальшивыми реликвиями и мнимыми ценностями, людьми вздорными, напичканными предрассудками. В Всех святош, промышлявших религией, папа подозревал в сладком мошенничестве. Частенько он весело цитировал Генриха Гей, написавшего, что раввин и капуцин одинаково воняют. С другой стороны, папа верил в непонятное мне провидение, в некоего ангела нации, в оплот Израиля, в чудеса еврейского творческого гения, в искусство. Отец полагал, что люди искусства лучше всех прочих людей. Они зорче, правдивее, честнее, дурное не пристает к ним. Как же могут некоторые из них, вопреки всему этому, следовать за Сталиным и Гитлером? Этот вопрос отца весьма заботил и огорчал. Он часто спорил с самим собой по этому поводу. Утверждал, что люди искусства, поддавшиеся обаянию диктаторов, добровольно вызвавшиеся служить злу, недостойны зваться людьми искусства. Порой он пытался уверить себя, что их души, как это и описано в Фаусте, купил сатана. Наряды, безделушки, прически, мебель — все это интересовало маму лишь как окошки, через которые она могла заглянуть внутрь человека. В каждом доме, где мы бывали, даже в приемных присутственных мест, мама всегда садилась в углу. Она сидела с очень прямой спиной, сдвинув колени, скрестив руки на груди, вылитая воспитанница пансиона для благородных девиц, и внимательно разглядывала занавески, обивку мебели, картины, книги, домашнюю утварь, безделушки на этажерке. Так сыщик изучает детали, сопоставления которых поможет раскрыть преступление. Чужие тайны возбуждали и захватывали ее. Однако не на уровне сплетен, кто в кого влюблен, кто что купил себе, а только как сложные головоломки. Напряженно вслушивалась она в беседу, вглядывалась в лица собеседников, следила за движением губ, за мимикой, за руками, за позой, но прежде всего за глазами. Сама мама принимала мало участия в беседе, но если уж выбиралась из своего молчания, если произносила одну-две фразы, то, как правило, после ее слов беседа круто менялась. Или, может, дело было в ином? В те годы женщинам отводилась роль публики, внимающей оратором. И если женщина вдруг вмешивалась в беседу, это зачастую вызывало удивление. Мама давала частные уроки. Изредка посещала лекции в еврейском университете или литературные вечера в народном доме. Но большую часть времени она проводила дома. Никогда не слышал я, чтобы она напевала или ворчала, занимаясь домашними делами. Она варила и пекла, стирала, гладила, убирала, наводила порядок, складывала вещи, мыла, стелила, кипятила. Но когда в квартире воцарялся идеальный порядок, вся посуда была перемыта, все выстиранное, выглажено и убрано в шкафы, тогда-то мама моя забиралась в свой угол и читала. В такие минуты она расслаблялась, дыхание ее становилось мягким. Она устраивалась с книгой на тахте, поджав под себя босые ноги. Спина больше не напоминает натянутую струну, плечи расслаблены, лицо скрыто завесой темных волос. Мама читает. Она читала каждый вечер, пока я играл во дворе, а папа сидел за письменным столом над своими исследованиями. Она читала и после ужина, убрав все на кухне. Читала, когда мы с папой сидели вместе за его письменным столом. Голова моя склонена, чуть касается его плеча. Мы перебираем марки, наклеиваем их в альбом, заглядывая в каталог. Она читала и после того, как я ложился спать, а папа возвращался к своим карточкам. Она читала и после того, как тахта была разложена, когда был выключен верхний свет, а папа, повернувшись к ней спиной, уже спал. Спал сном человека, уверенного, что все еще будет хорошо. А мама все читала. Она страдала бессонницей, которая со временем только усиливалась. Так что в последний год ее жизни врачи прописывали ей сильнодействующие снотворные пилюли и микстуры. Ей рекомендовали устроить двухнедельный отдых в Цфате или хотя бы в пансионате Арза, что в иерусалимском пригороде Моца. Папа занял у своих родителей денег, взял на себя заботы о ребенке и доме, а мама отправилась в пансион Арза. Но и там она не перестала читать, напротив, теперь она читала днями и ночами. С утра до вечера сидела она в шезлонге в сосновой роще на склоне горы и читала. Вечером она читала на освещенной веранде, в то время как другие отдыхающие танцевали, играли в карты или занимались в разных кружках. По ночам, чтобы не мешать своей соседке по комнате, спускалась мама в маленький зал рядом с канцелярией и читала всю ночь. Она читала Мопассана, Чехова, Толстого, Бальзака, Флобера, Диккенса, Шамисса, Томаса Манна, Ивашкевича, Кнута Гамсуна, Клейста, Моравия, Германа Гесса, Мариака, Агнона, Тургенева, Сомерсета Моэма, Стефана Цвейга, Андре Моруа. Она почти не поднимала головы от книг все две недели. И когда вернулась в Иерусалим, то выглядела еще более усталой, бледной, с темными кругами под глазами, словно предавалась там все ночи напролет разгулу. Когда папа или я просили ее рассказать, как ей отдыхалось, она, улыбнувшись, отвечала: «Даже не знаю». Однажды, когда мне было лет 7 или 8, по пути не то в поликлинику, не то в магазин, мы ехали на автобусе. Мама сказала: «Это верно, что книги могут меняться с течением лет не меньше, чем меняются люди. Однако разница в том, что люди почти все покинут тебя в конце концов или отвернутся от тебя, а вот книги никогда тебя не оставят. Вот ты их наверняка будешь покидать. Некоторые из книг ты покинешь на долгие годы, а то и навсегда. Но книги, даже если ты их предашь, не повернутся к тебе спиной. В молчании они станут терпеливо дожидаться тебя на полке. Будут ждать даже десятилетия, без жалоб и сетований. Пока в одну прекрасную ночь ты вдруг не поймешь, что отчаянно нуждаешься в одной из них. Пусть даже это будет книга, которую ты забросил годы назад и почти вычеркнул из своего сердца. И тогда эта книга спорхнет с полки, чтобы быть с тобой в трудную минуту. Она не разочарует тебя, не станет сводить с тобой счеты, не будет выискивать предлоги, чтобы сбежать, не станет спрашивать себя, а достоин ли ты ее, подходишь ли ты ей. Она просто явится по первому же твоему зову. Книга никогда тебя не предаст». Как называлась та первая книга, которую я прочел сам? Эту книгу папа читал мне перед сном так много раз, что в итоге я, по-видимому, запомнил ее слово в слово. И однажды, когда папа не смог мне почитать, я взял книгу в постель и продекламировал ее себе от начала и до конца, переворачивая страницы именно на тех словах, на которых и папа перелистывал страницу. На следующий день я попросил папу, чтобы во время чтения он водил пальцем по строчкам и внимательно следил за перемещениями его пальца. Так он делал 5 или 6 раз, и через несколько дней я уже опознавал все слова. И тут пришло время поразить их обоих. Однажды, субботним утром, появляюсь я в кухне еще в пижаме и молча кладу на стол раскрытую книгу посередке между родителями. Палец мой скользит по странице, указывая мне слово за словом, я узнаю каждое из них и произношу ровно в тот самый миг, как мой палец касается следующего слова. Родители мои, онемело наблюдавшие за мной, с готовностью угодили в ловушку, не ведая масштабов обмана. Оба и на миг не усомнились, что их необыкновенный ребенок сам выучился читать. Да, я выучился распознавать слова, придумывая к ним истории. Например, слово «сус» — «конь» Я представил, будто У — это седло, у которого по бокам две переметные суммы. Итак, наделив картинками все слова, я их запомнил. Но еще через 2-3 недели я подружился и с буквами. Скажем, буква «шин» — от нее, как сказал папа, произошла русская буква «ша», похожая на «шин», как две капли воды, напоминала мне вилы, тем более что на иврите вилы — килшон, и буква «шин» в нем так и выпирает, колет глаза. Папа и мама очень похожи друг на друга, кстати, и во многих других языках тоже. А в иврите они, к тому же, оба начинаются с первой буквы алфавита — алеф. И если уловить это сходство, то и букву узнаешь сразу. Самая-самая первая книжка, которую я помню едва ли не с колыбели, это рассказ в картинках про огромного толстого самодовольного медведя. Ужасный ленивец и Соня, медведь этот, обожал мед и поглощал его в невероятном количестве. Финал в книге был печальный. На ленивого любителя меда нападает пчелиный рой. Но будто этого мало, за пристрастие к сладкому он наказан зубной болью. Морда у него на картинке ужасно распухшая и такая несчастная, что мое детское сердце кровью обливалось. Щеку он обвязал белым платком, и узел торчит точно между ушами. А под картинкой огромными красными буквами выведена мораль. Объедаться медом плохо. По представлениям папы, не существовало такого несчастья, за которым не следовало бы избавления. Евреи страдали в рассеянии, но вот еще чуть-чуть и поднимется еврейское государство, и все тогда повернется к лучшему. Потерялась точилка для карандашей? Завтра купим новую, еще лучше прежней. Болит живот? До свадьбы точно заживет. Медведя покусали пчелы, и он такой ужасный несчастный, что плакать хочется. Но посмотри, на следующей странице он снова весел и здоров. Да еще и трудолюбие в нем проснулось. Теперь он всем пример, а все потому, что хватило ему ума извлечь из случившегося правильные уроки. С пчелами Мишка заключил мирный договор, выгодный обеим сторонам. А мед ему теперь выделяется строго по норме, чтоб не объедался, но зато до конца его жизни. И на последней картинке в книге медведь был веселый и бодрый, строил себе дом, будто после всех своих диких выходок решил слегка обуржуазиться и влиться, наконец, в средний класс. На этой картинке медведь чуточку смахивал на папу, когда тот бывал в хорошем настроении. Казалось, что вот-вот и весельчак-медведь одарит нас рифмованными строчками или каламбуром. На этой странице имелась лишь одна строчка. Возможно, что это и была первая строчка, которую я прочел. Не угадывал слова по их виду, а прочел букву за буквой. И отныне буквы перестали быть для меня картинками, а превратились в звуки. Мишка Мишук полон радости. Вот только радость уже спустя неделю-другую превратилась в страсть, в манию, в неутолимый голод. Никакими силами не могли родители оторвать меня от книг. Отныне они, настойчиво подталкивавшие меня к чтению, стали подмастерьями волшебника, а я — потоком, который невозможно остановить. Подобно тому, как голем, чудище, которое сотворил в XVI веке пражский раввин Иегуда Алива бен Бецалель, замирал только когда хозяин вытаскивал у него из-под языка записку с четырехбуквенным именем Всевышнего, так и я мог бы остановиться, только если бы у меня изо рта вытащили заклинание. Но сделать это было некому. «Ну ты только глянь. Твой сын голым почти уселся на пол в коридоре и читает. Мальчик читает под столом. Этот ненормальный ребенок снова заперся в ванной и читает себе на унитазе, если только не провалился туда вместе со своей книжкой. Он притворялся, будто спит. А сам только и ждал, когда я выйду из комнаты, а через несколько минут в комнате включился свет. Наверняка сейчас сидит на полу, привалившись спиной к двери, чтобы никто не мог войти. И угадай, что же он там делает?» А мальчик-то уже читает вполне бегло. У нас в доме завелся еще один запойный читатель. Всю субботу не вылезал из постели, разве что в туалет. Но и туда только с книгой. С утра до вечера глотает все без разбору. Рассказы о Шера Бараше и Гершона Шоффмана, роман Перлбака «Китае», путешествие Марко Поло, приключения Магеллана и Васко да Гама, памятку заболевшим гриппом, историю царей дома Давидова, хронику резни в Хевроне в 1929-м, рекламные брошюры кибуцев. Еще немного, и он станет пожирать переплеты, запивая их типографской краской. Нет, пора положить этому конец. Мы обязаны вмешаться. Все это становится слишком странным.